первая часть Мендельсонского балета. Что отличает военного от остальных многих? Многое отличает. Но прежде всего, я думаю, умение петь в любое время и в любом месте. К примеру, 24 экипажа наших подводных лодок могут в мирное время, в полном уме и свежем разуме, в минус 20 собраться на плацу, построиться в каре и морозными глотками спеть гимн Советского Союза. А в середине плаца будет стоять и прислушиваться, хорошо ли поют проверяющий из штаба базы, капитан первого ранга. И прислушивается он потому, что это зачетное происходит пение, то есть пение на зачет. И проверяющий будет ходить вдоль строя и останавливаться. И по всем законам физики, чем ближе он подходит, тем громче в том месте поют, и чем дальше, тем затухаистей. Для некоторых будет божьим откровением, если я скажу, что подводники могут петь не только на плацу, но и в воскресенье, в казарме, построившись в колонну по четыре, обозначая шаг на месте. Это дело у нас называется Мерлезонским балетом. На месте! Шагом! Марш! И пошли. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Идти не в ногу, конечно, не в ногу, а то потолок рухнет. Обязательно рухнет, это ж наш потолок, в нашей казарме. Всенепременнейше рухнет. Раз, два, три, раз, два, три. Так мы всегда к строевому смотру готовимся. К смотру с песней. Маршируем на месте и песню орем. Отрабатываемся. Спрашиваем только. Офицеры спереди? Нам говорят, спереди, спереди, становитесь. Становимся спереди и начинаем выть. Мы службу отслужим, пойдем по домам. Отставить петь, петь только по команде. Раз, два, три. Правофланговым у нас рыжий штурман. Он у нас ротный запевала. Он прослужил на флоте больше, чем я прожил. Уцелел каким-то чудом. И на этом основании петь любил. Как он поет, это надо видеть. Я видел. Лицо горит. На нем, на лице. Полно всякой мимики. Эта мимика устремляется вверх. И, дойдя до какой-то эпической точки, возвращается вниз. Ать-два, ать-два. Глотка луженая, в ней 32 зуба, из которых только 13 своих. Запевай, подается команда, и тут штурман как гаркнет. И тогда вода нам как земля, а мы подхватываем. И тогда нам экипаж семья, и тогда... Любой из нас не против, хоть всю жизнь служить в военном флоте. Песню для смотра мы готовим не одну, а две. В те времена недалекие песни пелись флотом задорные и удивительные. Вот послушайте, что мы пели в полном уме и свежем разуме. Если решатся враги на войну, мы им устроим прогулку по дну. Северный флот, Северный флот, Северный флот не подведет. И еще раз. Северный флот, плюнь ему в рот. Северный флот не подведет. Ну, конечно, плюнь ему в рот, это наша отсебятина. Но насчет всего остального, это извините, к автору. Правда, положа руку на сердце, надо сказать, что нам на нашем экипаже еще хорошо живется. Грех жаловаться. Мы хоть и в воскресенье уродуемся, но все же все это происходит до обеда, и нас действительно домой отпускают, если мы поем прилично. А вот за стенкой у нас живет экипаж Чеботарева. Бешеного Чеботаря. Вот там да. Там кино. Финиш. Перед каждым смотром, каждое воскресенье, они независимо от качества пения поют с утра и до 23 часов. В 23.00 доклад и в 23.30 по домам. А дома у них в соседней губе. Туда пешком бежать часа 4. А в 8 часов утра, будьте любезны, опять в ствол. Вот где песня была, вот где жизнь. И койки у нас за стенкой дрожали, и с места трогались, когда через переборку звенело: «Северный флот! Северный флот! Северный флот! Не подведет!» Вторая часть мерлезонского балета. Плац. Воздух льдистый. На плацу экипажи. Наш экипаж третий на очереди. «Петь сейчас будем!» На зачет. Мороз с лицами творит что-то невообразимое. Вместо лиц — застывшее мясо. Но план есть план. По плану — пение. Плану плевать, что мороз под 30. Над строями стоит пар. Дышим в полгруди, иначе от кашля зайдешься. Как петь — неизвестно. «Равняйсь! Смирно! Прямо! Шагом! Марш!» Ну, началось. Через полчаса все экипажи каким-то чудом песню сдали и бегом в казарму. «Нас третий раз крутят. Не получается у нас. Не идет песня. В казарме получалось, а здесь ни в какую». После третьего захода на штаба машет рукой и говорит командиру: «Командир, занимайтесь сами. Предъявите по готовности». После этого нач штаба исчезает. «Старпом!» — говорит командир. «Экипаж уйдет с плаца тогда, когда споет нормально». Сказал и тоже исчез. Остаемся. Мы и старпом. Старпом злой, как собака. Не, как 100 собак. Лицо у него белое. «Экипаж! Равняйсь!» Одновременный рывок голов. «Петров, я для кого говорю? Отставить! Равняйсь! Смирно! Шагом! Марш! Песню! Запись! Если решатся враги на войну...» От холода мы уже не соображаем. Ног не чувствуется, как на дровах идешь. «Отставить песню! Раз, два, три! Раз, два, три! Песню! Запи! И так 10 раз. Старпом нас гоняет, как проклятых. От мороза в глазах стоят слезы. «Песню! Запи! И тут молчание. Строй молчит, как один человек, не сговариваясь. Только злое дыхание и все. «Песню! Запи! Молчание и топот ног. «Экипаж! Стой! Нали! Смирно! Вольно! Почему не поем?» «Учтите, не споете, как положено, не уйдем с плаца. Всем ясно? Направо! Равнись! Смирно! С места шагом! Марш! Песню запи!» И молчание. Теперь оно уже уверенное. Только стук ног. Тук-тук-тук. 2 дыхания. Какое-то время так и идем. Потом штурман густым голосом затягивает: «Россия! Березки-то поля!» Он поет только эти 3 слова, но зато на все лады. За штурманом подтягиваем мы: «Россия! Березки-то поля!» Старпом молчит. Строй сам, без команды, поворачивает и идет в казарму. Набыченный старпом идет рядом. Тук-тук, тук-тук, тукают в землю деревянные ноги, и до самых дверей казармы несется: «Россия! Березки-то поля!» Орден Хрена Лысого. Нашего комдива, контр-адмирала Артамонова, звали или Артимоном, или генералом Кешей. И все из-за того, что при приеме задач от экипажей он вел себя в центральном посту по-генеральски, то есть как вахлак, то есть лез во все дыры. Он обожал отдавать команды, брать управление кораблем на себя и вмешиваться в дела штурманов, радистов, гидроакустиков, рулевых и трюмных. Причем энергии у него было столько, что он успевал навредить всем одновременно. А как данная ситуация трактуется нашим любимым корабельным уставом? Она трактуется так: не в свое не лезь. Но тактично напомнить об этом адмиралу, то есть сказать во всеуслышание: «Куды ж вы лезете?» Ни у кого язык не поворачивался. Вышли мы однажды в море на сдачу задачи с нашим генералом. И была у нас не жизнь, а дикий ужас. Когда Кеша в очередной раз полез к нашему боцману, у нас произошла заклинка вертикального руля. И наш обалдевший от всех этих издевательств подводный атомоход, пребывавший в надводном положении, принялся выписывать по воде концентрические окружности, немало удивляя уворачивавшиеся от него рыбацкие хейнеры и наблюдавшую за нашим безобразием разведшхуну Марианна. Потом Кеша что-то гаркнул трюмным, и они тут же обнулили штурман Улак. И вот, когда на виду у всего мирового сообщества у нас обнулился лак, в центральном появился наш штурман, милейший Кудинов Александр Александрович, лучший специалист, с отобранным за строптивость званием, последователь лучшего специалиста военных лет. У Александра Александровича была кличка «Давным-давно». Знаете гусарскую песню «Давным-давно, давным-давно, давным-давно»? Так вот, наш Александр Александрович, кратко Ал-Алыч, был трижды давным-давно. Давным-давно капитаном третьего ранга, давным-давно лысым и давным-давно командиром штурманской боевой части. А с гусарами его роднила привычка в состоянии вне себя хватать что попало и кидать в кого попало. Но так как подчиненные не могли его вывести из себя, а начальство могло, то кидался он исключительно в начальство. Это было настолько уникально, что начальство сразу как-то даже не соображало, что в него запустили. Допустим, в торец предметом. А соображал только через несколько суток, когда Алалыч уже был далеко. На этот раз он не нашел, чем запустить, но зато он нашел, что сказать. «Какой?» И далее он сказал ровно 27 слов, которые заканчиваются на «ак». Какие это слова? Ну, например, лошак, колпак, канак. «Какой?» Ал-Алыч позволил себе повториться. «Мудак обнулил мне лак». У всего центрального на лицах сделалось выражение «проглотила баша бячек». После чего все в центральном стали вспоминать, что они еще не сделали что-то по суточному плану. Генерал Кеша побагровел, вскочил и заорал: «Штурман, вы что, рехнулись, что ли? Что вы себе позволяете? Да я вас!» Не в силах выразить теснивших грудь чувств, комдив влетел в штурманскую, увлекая за собой штурмана. Дверь штурманской с треском закрылась, а из-за нее тут же послышался визг, писк, топот ног, вой крокодила и звон разбиваемой посуды. Пока в штурманской крушили благородный хрусталь и жрали человечину, в центральном чутко прислушивались. Кто кого? Корабль в это время плыл куда-то сам. Наконец дверь штурманской распахнулась настежь. Из нее с глазами надетого на кол филина выпорхнул комдив. Пока он летел до командирского кресла, у него с головы слетел редкий начес, образованный мученически уложенной прядью метровых волос, которые росли у комдива на голове только в одном месте — у левого уха. Начес развалился, и волосы полетели вслед за комдивом по воздуху, как хвост дикой кобылы. Комдив домчался и в одно касание рухнул в кресло, обиженно скрипнув. Волосы, успокоившись, свисли от левого уха до пола. Штурман высунулся в дверь и заорал ему напоследок: «Лысый хрен!» На что комдив отреагировал тут же и так же лапидарно: «От лысого слышу». Кеша генерал долго переживал этот случай. Но надо сказать, что, несмотря на внешность охамевшего крестьянина-середняка, он не был лишен благородства. Когда Кудинова представили к ордену и документы оказались на столе у комдива, то сначала он завозился, закряхтел, сделал вид, будто тужится вспомнить, кто это такой Кудинов. Потом будто вспомнил. Да-да, неплохой специалист, неплохой. И подписал, старательно выводя свою загогулину. Но орден штурману так и не дали. Этот орден даже до флота не дошел, его где-то наверху свистнули. Так и остался наш штурман без ордена. И вот тогда-то в утешение вместо ордена комдив и снял с него ранее наложенное взыскание, то самое, за хамское поведение со старшим по званию. А вся эта история получила у нас название «Награждение орденом Хрена Лысого». «Ой, мама!» Отрабатывалась торпедная стрельба. Подводный ракетно-ядерный крейсер метался в окружении сейнеров. Сейнеры были начеку. Гигант мог и придавить. А когда гиганту пришла пора сделать залп, он его сделал, спутав сейнер с кораблями охранения. Вдруг всем стало не до рыбы. Торпеды выбрали самый жирный сейнер и помчались за ним. Сейнер, задрав нос, удирал от них во все лопатки. «Мама! Бабочка! Мама!» — передавал радист вместо криков «СОС». «Он что, там очумел, что ли?» — интересовались в центре и упрямо вызывали сейнер на связь. «Самый полный вперед! Сети долой!» — кричал сразу осевшим голосом капитан. Его крик далеко разносился над морской гладью, и казалось... Это кричит сам сейнер. За ним гнались две учебные торпеды, отмечавшие свой славный путь маленькими ракетками. «Иду на вы», означало это на торпедном языке. На мостике это понимали и так, а когда до винтов оставалось метра полтора, обитатели мостика, исключая капитана, вяло обмочились. Капитан давно уже стоял, крепко упершись в палубу широко разбросанными ногами. Капитан ждал. Только мотористы, скрытые в грохочущем чреве, были спокойны. Лошадям все равно, кто там сверху и как там сверху. И чего орать? Добавить так добавить, был бы приказ. А там хоть все развались. «А что потом?» — вероятно, все же спросите вы. «А ничего», — отвечаем вам. Сейнер убежал от торпед. Лошадь. «Почему зад зашит?» Я обернулся и увидел нашего коменданта. Он смотрел на меня. «Почему у вас зашит зад?» Это он про шинель. Шинель у меня новая. А складку на спине я еще не распорол. Это он про складку. «Разорвите себе зад, или я вам его разорву!» «Есть разорвать себе зад». Все коменданты отлиты из одной формы, рожа в рожу, одинаково, не искажены глубокой внутренней жизнью. Сицилийские братья. А наш уж точно головной образец. В поселке его не любят даже собаки. А воины-строители — самые примитивные из приматов. Те ненавидят его и днем, и ночью. То лом ему варят вместо батареи, то паркет унесут. Позвонят комендантской жене и скажут: «Комендант прислал нас паркет перестелить». Наш комендант — большой любитель дешевой рабочей силы. Соберут паркет в мешок и привет. А однажды они привели ему на четвертый этаж голодную лошадь. Обернули ей тряпками копыта и притащили. Привязали ее ноздрями за ручку двери. Позвонили — и слиняли. 4 утра. Комендант в трусах до колен с просонья. Кто? Лошадь за дверью. Что? Комендант посмотрел в глазок. Кто-то стоит. Рыжий. Щелкнул замок. Комендант потянул дверь, и лошадь, удивляя запятившегося коменданта, вошла в прихожую, заполнив ее всю. Вплотную. Справа вешалка, слева полка. «Брысь!» — сказал ей комендант. «Эй! Кыш!» сказала лошадь и, обратив внимание влево, съела японский календарь. «Ах ты, зараза, с кишками!» сказал шепотом комендант, чтобы не разбудить домашних. Дверь открыта, лошадь стоит, по ногам дует. Он отвязал ее от двери и стал выталкивать. Но она приседала, мотала головой и ни в какую не хотела покидать прихожую. «Ах ты, дрянь! Дрянь!» Комендант встал на четвереньки. «Лярва караванная!» И прополз у лошади между копытами на ту сторону. Там он встал и закрыл дверь. «Пока придумаешь, что с ней делать. Ангину схватишь». «Скотина!» — сказал комендант, ничего не придумав. И ткнул обеими руками ее взад. Лошадь легко двинулась в комнату, снабдив коменданта запасом свежего навоза. Комендант, резво замелькав, обежал эту кучу и поскакал за ней, за лошадью, держась у стремени, пытаясь сходу развернуть ее в комнате на выход. Лошадь, по дороге дотянувшись до горшка с традисканцией, лихо, жик, ее мотануло, и приземлился горшочек коменданту на темечко. Вселенная разлетелась, блеснув. От грохота проснулась жена. Жена зажгла бра. «Коля, чего там?» Комендант Коля, сидя на полу, пытался собрать по осколкам череп и впечатления от всей своей жизни. «Господи, опять чего-то уронил!» — прошипела жена и задремала с досадой. Лошадь одним вдохом выпила аквариум и заскользила по паркету передними копытами и въехала в спальню. Почувствовав над собой нависшее дыхание, жена Коли открыла глаза. «Не знаю, как в 4 утра выглядит морда лошади. С ноздрями, с губами, с зубами, дожевывающей аквариумных рыбок. Впечатляет, наверное, когда над тобой нависает, а ты еще спишь и думаешь, что все это дышит, это вот мерзавец Коля. Открываешь глаза и видишь зубы. Клац-клац! Жуть вампирная!» Долгий крик из спальни возвестил это поселку. Лошадь вытаскивали всем населением. Уходя, она легнула сервант. «Где вы были? Где вы были?» «Кто? Я?» «Да, да, вы. Где вы были?» «Где я был?» «Комдив Раз, командир 1-го дивизиона, пытает Колю Митрофанова, командира группы». «Я был на месте». «Не было вас на месте. Где вы были?» Лодка только прибыла с контрольного выхода перед автономкой, и Калюня свалил с корабля прямо в ватнике и маркированных ботинках. Еще вывод главной энергетической установки не начался, а его уже след простил. «Где вы были?» «Кто? Я?» «Не, вы на него посмотрите. Дитя под забором. Да, да, именно вы. Где вы были?» «Где я был?» «Калюша. На перекладных. Был в Мурманске через 3 часа. Просто повезло юноше бледному. А в аэропорту он был через 4 часа. Сел в самолет и улетел в Ленинград. Ровно в 7 утра он был уже в Ленинграде». «Где вы были?» «Кто? Я?» «Да, да, вы! Вы, голубь мой, вы, Яхонт, где вы были?» «Я был где все». «А где вы были?» Шинель у Коленьки висела в каюте. Там же ботинки, фуражка. Его хватились часа через четыре. Все говорили, что он здесь, где-то шляется или спит где-то тут. «Где вы были?» «Кто?» «Я?» «Да, да, вы, сука, где вы были?» «Ну, Владимир Семенович, ну что вы в самом деле? Ну, где я мог быть?» «Где вы были, я вас спрашиваю?» За 10 часов в Ленинграде Коля успел встретить незнакомую девушку, совершить с ней массу интересных дел и вылететь обратно в Мурманск. Отсутствовал он в общей сложности 20 часов. «Где вы были, я вас спрашиваю?» «Кто? Я?» «Да, сука, вы! Вы, кларнет, вам в жопу! Где вы были?» «Я был в отсеке». Комдив чуть не захлебнулся. «В отсеке? В отсеке? Где вы были?» Я ушел из каюты, чтобы не слышать эти вопли венского леса. Я Зверев. Те, что долго толкаются на флоте, знают всех. Как собаки с одного района. Подбежал, понюхал за ножкой — свой. Если вам не надо объяснять, почему на флоте нет больных, а есть только живые и мертвые, значит, вы должны знать Мишу Зверева, старшего помощника начальника штаба дивизии атомоходов, капитана второго ранга. Когда он получил своего КАП-2, он шлялся по пирсу пьяненький и орал в 3 часа ночи, весь в розовом закате, нижним слоям атмосферы: «Звезда нашла своего героя!» У него была молодая жена. Придя с моря, он всегда ей звонил и оповещал: «Гони всех! Я начал движение!» И жена встречала его в полном ажуре, как у нас говорят, по стойке смирно, закусив подол. И он никогда не находил свои в беспорядке брошенные рога. Всегда все было в полном порядке. С ним все время происходили какие-нибудь маленькие истории. То голами побьют на Рижском взморье, потому что рядом увели мотоцикл, а рожа у Миши не внушает доверия. То еще что-нибудь. Он обожал их рассказывать. При этом он улыбался, смотрел мечтательно вдаль и рассказывал, не торопясь, с паузами для смеха, поджидая отстающих. Обычно это происходило после обеда, когда все уже наковырялись в тарелках. Рассказ начинался с эдкого романтического взгляда поверх голов. Кают-компания замирала, а Миша вздыхал и начинал с грустной улыбкой: «Родился я в Нечерноземье, на одном полустанке, ядри его мать, да. Так вот, в отпуске я задумал однажды сходить в баню». Для того, чтобы сократить количество «ядри его мать» до необходимого минимума, расскажем всю историю сами. Перед баней он оброс недельной щетиной до самых глаз. Надел ватничек на голое тело, треух, синие репсовые штаны, наши флотские дырявые сандалии на босу ногу, взял под мышку березовый веник и двинулся не спеша. А вокруг лето, птички чирикают, воздух, цветы, настроение, свобода. Давно замечено, что чем дальше от флота, тем лучше твое настроение. И чем ближе к флоту, тем оно все пакостней и пакостней, а непосредственно на флоте оно и вовсе никуда не годится. Далеко от флота ты хорошо дышишь, шутишь, смеешься, веселый, говоришь и делаешь всякие глупости, как все прочее гражданское население. Для того, чтобы дойти до бани, нужно миновать полустанок. На нем как раз остановился какой-то воинский эшелон. У ближайшего вагона стоял часовой. Но какой строевик, я вас спрашиваю, пройдет спокойно мимо солдата и ничего не скажет? Это ж так же тяжело, как псу пройти мимо столба. Миша не мог пройти, он почувствовал сопричастность, остановился, подошел. Откуда едете?» Часовой покосился на него и хмуро буркнул: «Откуда надо, оттуда и едем». «А куда едете?» «Куда надо, туда и едем». «А что везете-то?» «А что надо, то и везем». «Ну ладно, сынок, служи, охраняй. Родина тебе доверила, так что давай, бди, а я пошел». «Куда же ты пошел, дядя?» Скинул часовой с плеча карабин и передернул затвор. «Стой! Стрелять буду». Капитан, начальник эшелона, с трудом оторвал голову от стола. Вид у него был синюшный. «Их бин больной». Перед ним стоял Миша Зверев, и сквозь дребучую щетину до капитана смотрели веселые глаза. «Здрасте! Хе-хе!» «Здрасте!» «Вот, взяли! Хе-хе!» «Не кстати!» — захекал Миша. «Интересовался!» — вылез вперед часовой. «Куда едем? Что везем?» «Молодец, Петров!» — прокашлялся капитан. «Документы есть?» «Какие документы, отец родной?» — сказал Миша. «Я же в баню шел». «Значит так, особый отдел мы с собой не возим, поэтому на станции сдадим». «Товарищ капитан, я капитан второго ранга Зверев, старший помощник начальника штаба. Я документы могу принести, если надо». «Не надо», — сказал капитан, застряв взглядом в Мишиной щетине. «Сидоров?» «Появился Сидоров, который был на 3 головы больше того, что себе физически можно представить». «Так, Сидоров, заверни товарища старшего помощника начальника штаба и в тот дальний штабной вагон. Писать не выводить, пусть там делают». Ну и так далее. Сидоров завернул товарища старшего помощника начальника штаба под мышку и отнес его в тот дальний вагон. Бросил ворохом на пол и со словами «Ша, Маша!» закрыл дверь. «В вагоне раньше ехали лошади», — успел подумать Миша. Дернуло. От толчка он резко пробежался на четвереньках, остановился, подобрал веник и рассмеялся. «Надо же!» — сказал он. «Поехали!» Вагон как вагон. Перестук колес располагал к осмыслению, и Миша расположился к осмыслению прямо на соломе. Скоро остановились. Станция. Зверев вскочил и заволновался. Сейчас за ним придут. «Это что же за станция?» Все беспокоился и беспокоился он. «Не видно. Черт знает что. Чужие. За ним не шли. Эй!» — высунулся он в окошко, перепоясанное колючей проволокой. «Скажите там командиру эшелона. Я Зверев. Я старший помощник начальника штаба!» Обращался он ко всем подряд. И все подряд пугались его неожиданной физиономии. А одна бабка так расчувствовалась от внезапности, что сказала: «О, Господи!» Ослабила и села во что-то, чвакнув. Миша хохотал над ней, как безумный, пока вагон не дернуло. О нем явно забыли. Станции мелькали, и на каждой он орал, подкарауливая у окошка прохожих: «Я Зверев! Скажите! Я Зверев!» Через 3 суток в Ярославле о нем вспомнили. «У нас там был этот, как его, начальник штаба». И сдали в КГБ. За 3 суток он превратился в дикое, волосатое, взъерошенное существо с выпученными глазами и острым кадыком. Пахло от него так, что вокруг носились взволнованные мухи. «Ну?» — спросили его в КГБ. «Я Зверев!» — заявил он с видом среднего каторжанина. «Я старший помощник начальника штаба!» — добавил он не без гордости и подмигнул. Мигать не хотелось, просто так получилось. «Рожа самая галерная. Документы есть?» «Какие документы?» — в который раз задохнулся Миша. «Я в баню шел!» «Вот!» — и в доказательство он сунул им под нос веник, которым иногда подметал в вагоне. «А чем вы еще можете доказать?» «Что?» «Ну, то, что вы Зверев». Миша осмотрел себя и ничего не нашел. И тут он вспомнил, что в Ярославле у него есть дядя. Родной, 20 лет не виделись. Дядя у меня есть, вскричал он. Родной, 20 лет не виделись. Родной дядя, ядри его мать. К дяде поехали уже к ночи. Вы такой-то? Я такой-то. Одевайтесь. И дядя вспомнил то героическое время, когда по ночам выясняли, кто ты такой. Родного дядю привезли вместе с сандалями. Когда он вошел в помещение, к нему из угла, растопырив цепкие руки, метнулось странное существо. «Дядя! Родной!» Верещало оно противно, дышало гнилым пищеводом и наждачило щеку. «Какой я тебе дядя? Преступник!» Освобождался дядя, шлепая существо по рукам. Дядю успокоили, и под настольной лампой он признал племянника и прослезился. «Служба у нас такая», — извинились перед ним, — «вы знаете, черт тебя знает, а вдруг...» «Да, да!» — повторял радостный дядя. «Черт его знает!» И пожимал руки КГБ, племяннику и самому себе. Радующегося непрерывно, его увезли домой. «А вы, товарищ Зверев, если хотите, можете прямо сейчас идти на вокзал. Здесь недалеко. А мы позвоним». На вокзал он попал в 4 утра. Серо, сыро, и окошко закрыто. Миша постучал, тетка открыла. «Я Зверев!» — судил он свою рожу. «Мне билет нужен, вам звонили». «Давайте деньги». «Какие деньги? Я же без денег! Ты что, кукла?» — он заскреб щетиной по прилавку. «Совсем, что ли, людей не понимаешь?» Кукла закрыла форточку. Нервы, расшатанные вагоном, КГБ и дядей не выдержали. «Я Зверев!» — замолотил он в окошко. «Я от КГБ! Вам звонили! Я от КГБ! От КГБ!» — скандировал он. Тетка взялась за телефон. «Здесь хулиганят!» Миша молотил и молотил. «Я Зверев! Открой! Эй!» За его спиной уже 5 минут стоял милиционер. Он дождался, когда Миша устал, и вежливо постучал по его плечу. Миша обернулся. «Вы Зверев?» «Да!» Миша до того растерялся от того, что его хоть кто-то сразу признал, что расплакался и дал себя связать. В машине он припадал к милицейскому плечу и, слюняве его, твердил, что он Зверев, что он в баню, что он в КГБ. «Знаем, знаем», — говорили ему мудрые милиционеры. «А я еще старший начальник помощника штаба», — останавливался среди соплей Миша и, отстранившись и вперевшись, напряженно искал возражений. «Видим, видим», — отвечали ему милиционеры. Мудрые милиционеры сдали его немудрым, а те заперли его до понедельника. Миша замолотил опять. «Я Зверев! Сообщите в КГБ! Я Зверев!» «А почему не в ООН? Пересуди Куэллеру, ему тоже будет интересно», — говорили немудрые и пожимали плечами. «Ну так нельзя. Не дают работать. Накостылять ему, что ли? Чуточку». И накостыляли. В конце концов, в понедельник все разобрались во всем. «Ядри его мать!» КГБ с милицией проводили его на вокзал, вручили ему билет, посадили в поезд, и он начал обратный путь на свой полустанок. Когда он слез с поезда, от него шарахнулись даже гуси. Миша пробирался домой огородами. Подойдя ближе, он услышал музыку. В его доме творилось веселье. Миша присел в кустах. Жизнь научила его осторожности. Вскоре на крыльцо вывалился друг детства Вася. Вывалился, встал с кряком и отправился в кусты, гундося и расстегиваясь по дороге. У кустов он остановился, закачался, схватил себя посередине, и из него тут же забил длинненький фонтанчик. Когда фонтанчик свое почти отметал, навстречу ему из кустов вдруг поднялось странное создание. «Чего это здесь, а? Вася?» — спросило создание голосом Мишки. «Вот надо же было так упиться», — сказал Вася. «Привидится же такое!» И, сунув недоделанный фонтанчик в штаны, повернул к дому. «Стой!» — одним махом настиг его Миша. И Вася засучил ножками, утаскиваемый. Оказалось, что Мишу всем полустанком дней 10 искали баграми на озере, а потом решили: хорош, и справили поминки. Ботик Петра Первого. Закончился опрос жалоб и заявлений, но личный состав, разведенный по категориям, остался в строю. «Приступить к опросу функциональных обязанностей, знаний, статей устава, осмотру формы одежды», — прокаркал начальник штаба. Огромный нос начальника штаба был главным виновником его клички, известной всем, от адмирала до рассыльного. Долгоносик. Шел инспекторский строевой смотр. К нему долго готовились и тренировались. Десятки раз разводили экипажи подводных лодок под барабан и строили их по категориям, то есть в одну шеренгу. Командиры — другую. Замы со старпомами — потом. Старшие офицеры и затем уже мелочь россыпью. В шеренге старших офицеров стоял огромный капитан второго ранга, командир БЧ-5 по кличке Ботик Петра Первого. Старый, как дерьмо мамонта. На флоте так долго не живут. Он и весь растрескался, как такыр, от времени и невзгод. В строю он мирно дремал, нагретый загривком мазками весеннего солнца. Кожа на лице у него задубела, как на ногах у слона. Он видел все. Он не имел ни жалоб, ни заявлений и не видел, с какого конца начинаются его функциональные обязанности. Перед ним остановился проверяющий из Москвы. Отглаженный, свежий капитан третьего ранга. 2 выходных в неделю. Служащий центрального аппарата, или как их еще зовут на флоте, подшаканник. Служащий сделал строевую стойку и... «Товарищ капитан второго ранга, доложите мне...» Проверяющий порылся в узелках своей памяти, нашел нужный и просветлел ответственностью. «Текст присяги». Произошел толчок, похожий на щелчок выключателя. Веки у Ботика дрогнули, поползли в разные стороны, открылся один глаз, посмотрел на мир, за ним другой. Изображение проверяющего замутнело, качнулось и начало кристаллизоваться. И он его увидел и услышал. Внутри у Ботика что-то вспучилось, лопнуло, возмутилось. Он открыл рот и... «Пошел ты!» И в нескольких следующих буквах Ботик обозначил проверяющему направление движения. Ежесекундно на флоте несколько тысяч глоток произносят это направление. «Что?» — не понял проверяющий из Москвы. «2 выходных в неделю». «Пошел ты!» специально для него повторил ботик Петра Первого и закрыл глаза. Хорош. Но сегодня он решил их больше не открывать. Младший проверяющий бросился на розыске старшего проверяющего из Москвы. А вот там! А вот он! Взбалмошно и жалобно доносилось где-то с краю. Кто? Слышался старший проверяющий. Где? И вот они стоят вдвоем у ботика Петра Первого. Старшему проверяющему достаточно было только взглянуть, чтобы все понять. Он умел ценить вечность. Ботик откупорил глаза. В них была пропасть серой влаги. «Куда он тебя послал?» Хрипло наклонился старший к младшему, не отрываясь от ботика. Младший почтительно потянулся к уху начальства. «Не». Недоверчиво протянул старший и спокойно заметил. «Ну, и иди, куда послали. Спрашиваешь всякую...» И тот старший проверяющий позволил себе выражение, несомненно, относящееся к животному миру нашей родной планеты. «Закончить опрос функциональных обязанностей!» Протяжно продолгоносил начальник штаба. «Приступить к строевым приемам на месте и в движении!» Своими руками. Зам любил говорить с народом. Он рассказывал массу хороших поучительных историй. Но перед каждой историей, в небольшой предысторической справке, он всегда рассказывал о своей долгой и трудной жизни, а в конце концов добавлял «все сам, своими руками». Зам каждый раз находил для нее новую интонацию, украшал ее тысячью различных оттенков, которые придавали фразе всегда утреннюю свежесть. Однажды в автономке, вдали от родных берегов, зам, рот которого практически никогда не закрывался, вдруг замолчал суток на пять. При этом он почти не появлялся из каюты, лишь иногда его огромное скорбное тело бесшумной тенью скользило в гальюн. На шестые сутки вахтенные заметили, что зам отправился туда с каким-то ужасным, баррикадным выражением. Он зашел в гальюн, задраил дверь и принялся там ворочаться ночной неустроенной птицей. «Чего это он?» — спросил один вахтенный у другого. «А это... жизнь была такая долгая, такая мотыжная». «А-а-а», — сказал вахтенный. «Ну да». Отсек погрузился в тишину, лишь изредка оживал и ворочался гальюн. Дверь гальюна, наконец, лязгнула, и зам с лицом искаженным за все человечество появился из него. Надо заметить, что он по старости и в результате тяжелого детства забывал поднимать за собой стульчак. «Пойду подниму», — привычно сказал вахтенный. Вскоре он вернулся и молча поволок своего напарника за рукав. «Ты чего?» «Смотри!» «Вот это да! Это вам не мелочь по карманам тырить. Внутри унитаза лежало исключительно правильной формы, нечеловеческих размеров, человеческое... Да. Если бы оно было одето в скорлупу, никто бы не сомневался, что это яйцо сказочной птицы Рух». Первый вахтенный закатил глаза, растопырил руки, пожал плечами и сказал заунывным голосом заместителя: «Ну все, все своими руками». По-другому было не вытащить. «Слушай, давай замовское говно Серёге покажем». «Так он же спит». «Ничего, разбудим». Вахтенный офицер наклонился к инженер-механику. «Не может быть!» — повеселел мех. «Может». «Товарищ вахтенный офицер!» — официально привстал механик. «Разрешите навестить гальюн первого отсека. Только туда и сразу же взад. Идите, только без лирики там. Туда и сразу же взад». Целых 3 часа весь корабль ходил и изучал сей предмет. Последним узнал, как всегда, командир. «Не может быть!» — придвинулся он к старпому. «Может!» — сказал старпом. И развел при этом руками на целый метр. «Вот такое!» «Помощника сюда!» — потребовал командир. «Сергей Васильевич!» — обратился он к помощнику, когда тот появился в центральном. «Что у нас происходит в первом отсеке?» «В первом без замечаний!» — улыбнулся помощник. «Сочувствую вашей игривости, следуйте за мной. Я в первом», — повернулся он к старпому. Помощник, сопровождая командира, все старался забежать вперед. «Вот, товарищ командир», — сказал он, открывая дверь гальюна. «Вот». «Так», — сказал командир, досконально изучив предмет общей заботы. «Хорошо. Это разрубите и уничтожьте по частям. Надеюсь, уже все насладились?» «Так точно! Есть, товарищ командир, сделаем!» «Да уж постарайтесь! А где у нас медик?» «Спит, наверное, товарищ командир!» «Ах, спят они!» Командир вызвал к себе медика. «Вы спите и не знаете!» «Я в курсе, товарищ командир!» «Ну и что, что вы в курсе?» «Это может быть!» «Я сам видел, что это может быть!» «И вы, медик, а не трюмный. Не следует об этом забывать. Вы заместителя осмотрели или нет? Может, он нуждается в вашей помощи?» «Ну как, осмотрели или еще нет?» «Нет, еще». «Ах, еще нет. Значит, дерьмо успели, а зама нет. Я пока не нахожу, что вам сказать». «Товарищ командир, так ведь...» — мялся медик. «Не знаю я. Найдите способ». «Есть найти способ». В тот же день вечером, увидев входящего в кают-компанию расцветающего зама, командир улыбнулся в сторону и кротко вздохнул. Под замом жалобно пискнуло кресло. «Вы знаете, товарищ командир», — сразу же заговорил он, — «в бытность мою на 613-м проекте в море сложилась следующая интересная ситуация». Командир слушал зама в полуха. Кают-компания ждала. У всех на тарелках лежало по полкотлеты. «И все сам, своими руками», — передохнул зам, закончив очередную повесть из жизни. «Тяжело вам, наверное, было одному, Иван Фомич», — безразлично вставил командир в притихшей кают-компании. «Не то слово!» — бодро отреагировал зам и быстро и умело намазал себе очередную булку. По Персидскому заливу. Тихо по Персидскому заливу крадется плавбаза подводных лодок Иван Кожемякин. На мостике командир. Любимое выражение командира: «Серпом по яйцам и перестаньте идиотничать». Ночь непроглядная. В темноте справа по борту угадывается какая-то филюга береговой охраны. Она сопровождает нашу плавбазу, чтоб мы ни туда не заехали. «Ракету!» — говорит командир. «А то в эту темень мы его еще и придавим невзначай, извиняясь потом по-английски. А я в школе, если все собрать, английский учил только полчаса». С английским у командира действительно запор мысли. Зато уж по-русски бурные клокочущие потоки. В Суэцком канале плавбаза головной шла, и поэтому ей полагался лоцман. Когда этот темный брат оказался на борту, он сказал командиру: «Morning, капитан!» «Угу!» — ответил командир. «How do you do?» «Ага!» «А жара градусов 40. Наших на мостике навалом. Зам, пом, старпом, прочая шушера. Все в галстуках, в фуражках и в трусах. Тропическая форма одежды. Из-под каркаса протекают головы. Это кэп всех вырядил. Неудобно. Вдруг how do you do спросят. Do you speak English? No. Oh, captain. Кэп отвернулся в сторону своих и процедил: я ж тебя не спрашиваю, макака резус, чего это ты по-русски не разговариваешь? Ночью все-таки получше. Прохладней. Дайте им еще ракету, говорит командир. Чего-то они не реагируют. Плавбаза стара, как лагун под пищевые отходы. Однажды дизеля встали, трое суток плыли сами куда-то, тихо так, вдаль. И вообще, за что ни возьмись, все ломается. Катерок опять не отвечает. «А ну-ка, — говорит командир, — ослепить-ка его прожектором!» Пока нашли, кому ослеплять, чем ослеплять, прошло немного времени. Потом решали, как ослеплять. Посланный включил совсем не то, не с того пакетника. И то, что он включил, кого-то там чуть не убило. Потом включили как надо, но опять не слава богу. «Товарищ командир, фазу выбило!» «Ах, курвы, мокрощелки вареные, электриков всех сюда!» Уже стоят на мостике все электрики. Командир, вылив на них несколько ночных горшков, успокаивается и величаво тычет в катерок. «Ну-ка, ослепите мне его!» Прожектор включился. «Но слаб, зараза, не достает!» Командир смотрит на механика и говорит ему подряд три наших самых любимых буквы. «На камбузе, товарищ командир, есть, по-моему, хорошая лампочка!» осеняет механика. «На камбузе!» «Так давайте ее сюда!» С грохотом побежали на камбуз, вывинтили там, с грохотом прибежали назад, ввинтили, включили. Чуть-чуть лучше. И вдруг столб огня по глазам, как солнце, ни черта не видно, больно, все хватаются, защищаются руками, ничего не понятно. Свет метнулся в сторону, все отводят руки от лица. Ах, вот оно что! Это катерок осветил нас в ответ своим сверхмощным прожектором. «Товарищ командир», — спросили у Кэпа после некоторого умолчания, — «осветить его в ответ прожектором?» «В ответ?» — оживает командир. «Ну нет, хватит. А я еще, старый дурак, говорю, ослепите этого братана из Арабских Эмиратов. Ха! А мне бы хоть одна падла сказала бы. Зря вы, товарищ командир, изготовились и ждете. Зря вы сусало свое дребучее раздолдолили и слюней, понимаешь, ожидающе допустили тут целое ведро. Нет! А я еще говорю, ослепите его. Да! Да если он нас еще разик вот так осветит своим фонариком, мы все утонем. Ослепители, свободны все. Великий народ». Пустеет. На мостике один командир. Он страдает. Изолятор. Корабельный изолятор. Темный, тесный, как сумка сумчатого млекопитающего. Справа, как войдешь, докторский гальюн. Прямо перед вами двухъярусная койка. Слева окно, прорубленное в амбулаторию. Конечно, в амбулаторию можно попасть и из отсека, через дверь. Но если не терпится, то ныряешь в эту прорубь. Только для начала нужно встать на стол в позу медицинского телевизора. Если не знаете, что это такое, счастливые вы люди. А потом на четвереньках вверх ногами сползти, обязательно ударишься коленкой. Изолятор предназначен для зачумленных. В отсутствие таковых в автономке на нижнюю койку заваливаются доктор, на верхнюю – особист. Особый офицер. У командования корабельный медик ассоциируется с тараканами. «Что это у вас стасики бегают? Расплодили!» Это ж невозможно, доктор, о чем вы думаете? Наружу же падают. Вот и мне вчера. А еще наш док знаменит тем, что зуб в море может выдрать. Только по подразделениям. Делай раз, делай два. И еще посев он может вставить с помощью пробирки всему личному составу. Происходит это так. Сразу штаны снимать надо. Ну, как избушка на курьих ножках. Поворачивайся к лесу передом, ко мне задом. Наклонись. Да не надрывайся ты так заранее, душа выскочит. Так, расслабься. Пробирка ощущается по нарастающей. Непроизвольно говорит твой внутренний голос. Ну вот и все, а ты боялась, говорит тебе док. А теперь нарисуем в нашей посуде ваши координаты. Все, что выше пробирки, для дока сложно, но, как всякий врач, он любит отрезать и пришить. Правда, для этого непременно нужно отловить его в бодром состоянии. В автономке док мучается, бессонница. По 20 часов кряду им изобретаются позы для сна. И когда явь начинает терять свои очертания, в изолятор обязательно кто-нибудь вползет. Вот как теперь. Матрос Кулиев с камбуза, жирный насквозь, поскользнулся на трапе, головой встретился с ящиком, в результате чего ящик в смятку. Кулиев цел, на лбу кровь. 3 часа ночи. Кулиев осторожно прикрывает за собой тяжелую дверь изолятора, после этого сразу же наступает антрацитная темень. Только со света он стоит как столб, привыкает, ни черта не видно. Док чувствует жаброй, что явились по его душу. Не кособист уже. Но ему не хочется верить. Может, все-таки кособисту? Он затаивается. Сдерживает дыхание. Может, пронесет? Кулиев начинает искать дока. Осторожно наклоняется. Шарит на ощупь. Дышит. Приближается. Док сжимается, закрывает плотно глаза. Тишина. Кулиев находит подушку, вглядывается. Там должна быть голова. Док открывает глаза. Ясно. Ни минуты покоя. Целый день сидишь под лампой солюкс, как брюхоногая, и ни одна падла не заглянет. Только лег и... Здравия желаю. Являются. Кровавая рожа зависает над доком. Теперь они смотрят друг другу в зрачки. Кулиев по-прежнему ничего не видит. Все это так близко, что дока можно понюхать. Кулиев, кажется, этим и занимается. Сопенье, пахнущее камбузными жирами, шепот. Тащ, майор, это вы? «Нет!» – отчаянно орет док. «Это не я!» От неожиданности Кулиев бьется затылком, и дальше из дока вырываются первые фразы клятвы Гиппократа. «Как вы мне надоели, бог ты мой!» Стон Ярославны и вторая фраза. «Как вы мне настопчертели, как вы мне настопиздили!» Кулиев, обалдевший и окровавленный, поворачивается и, имея за спиной докторские причитания, выходит. Оставленный в покое док, страдая всем телом, кряхтит, устраивается, затихает. В мозгу его события теряют целесообразность, цепочки рвутся, мелькания какие-то, которые потом, перекосившись, оседают и тают. Особист, к этому моменту окончательно проснувшийся, злой, как собака, доктор, зараза, сползает с верхнего яруса и выходит в отсек, где, постояв какое-то время, поматерившись, он отправляется в соседнее помещение, заходит на боевой пост и находит там Вахтинова. «Телефон работает?» «Да». «Позвони сейчас доку, и как только он снимет трубку, дашь отбой. Понял?» «Это можно». «У дока телефон в амбулатории». «Звонок требовательный, долгий, не вылежишь». А вдруг командир звонит, таблетки ему нужны, дурню старому, чтобы у него почки оторвались. Ругаясь площадно, Док в трусах вползает на стол в позе телевизора, на четвереньках сползает через окошко в амбулаторию, ударяется коленкой, как и положено, шипит и с уничтоженным здоровьем подползает к телефону. «Алло!» И трубка вешается ему прямо в ухо. Ровно 5 минут, дрожа и петелием, док виртуозно матерится с трубкой у рта. Особист к этому моменту уже стоит под дверью амбулатории и, присосавшись ухом, с блаженной рожей истинного ценителя, слушает. Райское пение. Через 5 минут, погоди, пусть уснет хорошенько, процедура повторяется. Док фонтанирует, речевой запас у него оказывается гораздо богаче. Наконец док выливается весь. 1005 слов, никак не меньше. Да. А сейчас, говорит особист, прищурившись, скажешь ему: извините, я не туда попал. Ах ты, курва! Кричит док, потом речь у него кончается, начинаются конвульсии, судороги, пена из ушей. Затем он вешает трубку и смотрит вокруг. Кого бы убить? Садится, чтобы успокоиться. Успокоился. Дыхание глубокое. Тоны сердца чистые. Желудок мягкий. Зажигает свет. Сейчас слетятся, как мухи на фонарь. С поносами, с запорами, с шишками, с гастритами, с жопами. Опять кто-то упал? Не до конца. Лучше б тебя мама не рожала. Особист находит Кулиева в умывальнике, где тот под струей лечит свой скальп, и стучит по его толстому заду: давай, иди, доктор ждет, уже можно. И не дай бог он тебя не перевяжет, мне скажешь. Разрешите, товарищ майор? Ну, заходи, заходи, не тряси мошонкой. Ну, где тут твоя голова? Да, молодец. Были бы мозги, точно бы вылетели. Садись сюда. О, Господи! Спишь, собака. Военнослужащего бьют, когда он спит. Так лучше всего. И по голове лучше всего. Тяжело. Лучше всего. Раз и готово. Фамилия у него была Чан, а звали как Чехова — Антон. Палыч. Наверное, когда называли, хотели нового Чехова. Он был строен и красив, как болт. Большая голова 60 последнего размера, плоская сверху. Розовая аккуратная лысина, сбегающая взад и вперед, украшенная родинками, как поляна грибами. Седые лохмотья, обмотав уши, залезали на уложенный грядкой затылок. В глазах потухшая пустыня. Герой-подводник. К тому же боцман. 20 календарей. Ненасытный герой. Он все время спал. Даже на рулях. Каждую вахту. Он спал, а командир ходил и мыл, пританцовывая, как художник без кисти. Так ему хотелось дать чем-нибудь по этому спящему великолепию. Не было чем. Везде эта лысина. Она его встречала, водила по центральному и нахально блестела в спину. Штурман появился из штурманской рубки, шлепнув дверью. Под мышкой у него был зажат огромный синий квадратный метр. Атлас морей и океанов. «Стой! Дай-ка сюда эту штуку!» Штурман протянул командиру атлас. Командир легко подбросил тяжелый том. «Тяжела жизнь морского летчика!» — пропел командир в верхней точке, бросив взгляд в подволок. Лысина спело покачивалась и прошепетывала. Атлас, набрав побольше энергии, замер, язык на бок, и, привстав, командир срубил ее, давно ждущую своего часа. Атлас смахнул ее, как муху. Икнув и, разметав руки, Чан улетел в прибор. Звонко шлепнулся и осел, хватаясь в минуту опасности за рули. Единственный источник своих благосостояний. Рули так здорово переложились на погружение, что сразу же заклинили. Лодка ринулась вниз. Кто стоял, побежал головой в переборку. Кто сидел, вылетел с изяществом пробки. В каютах падали с коек. «Полный назад! Пузырь в нос!» — орал по-боевому ошалевший командир. Долго и мучительно выбирались из зовущей бездны. Долго, мучительно, замирая, вздрагивая вместе с лодкой, глотая воздух. С тех пор чуть чего командир просто выбивал пальчиками по лысине Антон Палыча, как по крышке рояля, музыкальную дробь. «Антоша!» Осторожно наклонялся он к самому его уху, чтобы ничего больше не получилось. «Спишь? Спишь, собака?» Оздоровление. Как ноготь на большом пальце правой ноги старпома может внезапно оздоровить весь экипаж? А вот как! От долгого сидения на жестком железе толстый, желтый, словно прокуренный, ноготь на большом пальце правой ноги старпома впился ему в тело. Это легендарное событие было совмещено со смешками в гальюне и рекомендациями чаще мыть ноги и резать ногти. Кают-компания ехидничала. «Монтигома, ястребиный коготь!» «Григорий Гаврилович до того загружен предъядерной вознёй, что ему даже ногти подстричь некогда». «И некому это сделать за него. А по уставу начальник обязан ежедневно осматривать на ночь ноги подчиненного личного состава». «Командир совсем забросил старпома, не осматривает его ноги. А когда командир забрасывает свой любимый личный состав загнивает». И поехало. Чем дальше, тем больше. Улыбкам не было конца. Старпом кожей чувствовал: ржут сволочи. Он прохромал еще 2 дня и пошел сдаваться в госпиталь. Медики у нас на флоте устроены очень просто. Они просто взяли и вырвали ему ноготь. Ногу, поскольку она осталась на месте, привязали к тапочку и выпустили старпома на свободу. Гуляй. Но от служебных обязанностей у нас освобождают не медики, а командир. Командир не освободил старпома. «А на кого вы собираетесь бросить корабль?» — спросил он его. Старпом вообще-то собирался бросить корабль на командира, и поэтому он почернел лицом и остался на борту. Болел он в каюте. С тех пор никто никогда не получал у него никаких освобождений. «Что?» — говорил он, когда корабельный врач спрашивал у него разрешение освободить от службы того или этого. «Что? Постельный режим? Дома? Я вас правильно понял? Поразительно! Температура? А жена что? Жаропонижающая? Вы меня удивляете, доктор. Болеть здесь, так ему и передайте, на корабле болеть. У нас все условия. Санаторий с профилакторием, ядрёна мама. А профилактику я ему сделаю обязательно. За сандалю по самый пищевод». «Что? Температура 39. Ну и что, доктор? Ну и что? Вы доктор или хрен в пальто? Вот и лечите. Что вы тут мечетесь, демонстрируя тупость? Несите сюда этот ваш градусник. Я ему сам измерю. Ни хрена! Офицер так просто не умирает. А я сказал, не сдохнет. Что вам не ясно? Положите его у себя в амбулатории, а сами рядышком. И сидеть, чтобы не сбежал. И кормить его таблетками я проверю. И потом, почему у вас есть больные? Это ж минусы в вашей работе. Где у вас профилактика на ранних стадиях, а? Мне он нужен живьем через 3 дня. На ногах, чтоб стоял, ясно? 3 дня даю, доктор, чтоб встал. Хоть на подпорках, хоть сами подпирайте. Запрещаю вам сход на берег, пока он не выздоровеет. Вот так. Пропуск вашей зоны сюда, ко мне в сейф. Немедленно. Ваша матчасть — люди. Усвойте вы, наконец, люди. Какое вы имеете моральное право на сход с корабля, если у вас матчасть не в строю? Все, идите и вводите в строй. Вот так-то. С тех пор на корабле никто не болел. Все были здоровы, ядрёна вошь. А если кто и дергался из офицеров и мичманов, то непосредственный начальник говорил ему, подражая голосу старпома: «Болен? Поразительно! В рот, сука, градусник и закусить! Жалуйтесь! Пересуди куэльеру, ядрёна мама!» А матросов вообще лечили лопатой и на канаве. Трудотерапия. Профессион де фуа, короче говоря. Вот так-то, ядрёна мама. Разнос. Подводная лодка стоит в доке, в заводе, в приличном, с точки зрения вина и женщин, городе. В 20:00 на проходной палубе 3-го отсека встречаются командир ракетоносца, он только что из города, и капитан-лейтенант Козлов, 12 лет на железе. Последний, по случаю начавшегося организационного периода и запрещения схода с корабля, пьян в сиську. Командир слегка под шофе. Они скушали 1.5 литра. У командира оторвался козырек на фуражке. Видимо, кто-то сильно ему ее нахлобучил. Между козырьком и фуражкой образовалась прорезь, как на шлеме у рыцаря, в которую он и наблюдает Козлова. Тот силится принять строевую стойку и открыть пошире глаза. Между командиром и Козловым происходит следующий разговор. Козлов! Ядрёна вошь! Тащ-кндир! Козлов! Ядрёна вошь! Тащ-кндир! Козлов! Ёлки! Выговаривая ядрёна вошь и ёлки, командир, всякий раз наклонившись всем корпусом, хватается за трубопроводы гидравлики, проходящие по подволоку, иначе ему не выговорить. Всем проходящим ясно, что один из собеседников сурово спрашивает, а другой осознает свое безобразие. Проходящие стараются проскользнуть, не попадаясь на глаза командиру. Подходит зам и берет командира за локоток. Товарищ командир. Командир медленно разворачивается, выдирает свой локоть и смотрит на зама через прорезь. Лицо его принимает выражение «Ах ты, ах ты!» Сейчас он скажет заму все, что он о нем думает, все, что у него накипело. «Товарищ командир, — говорит зам, — у вас козырек оторвался». Глаза у командира тухнут. «Да», — говорит он, скользя взглядом в сторону. «Хорошо». И тут его взгляд снова попадает в Козлова. Тот силится принять строевую стойку. «Козлов!» Приходит в неистовство командир. «Козлов! Ядрёно вож! Ты шкандир!» Черный писец. Есть такой на флоте зверь — черный писец. И водится он в удивительных количествах. Появляется он всегда внезапно. И тогда говорят: это черный писец, военно-морской зверь. Первый час ночи. Лодка только с контрольного выхода. Еще не успели как следует приткнуться, привязаться, принять концы, питание с берега. А уже звонками всех вызвали на пирс, построили и объявили, что завтра, а вернее уже сегодня в 10 утра, на корабль прибывает не просто так, а вице-президент Академии наук СССР вместе с командующим, а посему прибытие личного состава на корабль в 5 утра, большая приборка до 9 часов, а затем на корабле должны остаться вахта, командиры отсеков и боевых частей для предъявления. В общем, смотрины. И поэтому кто-то сразу отправился домой к женам, кто-то остался на вахте и на выводе нашей главной энергетической установки, а кто-то с тоски лег в каюте в коечку и тут же... Кто сказал подох? Тут же уснул, чтобы далеко не ходить. К 9 утра сделали прибор, и корабль обезлюдил. В центральном в кресле уселся командир. Рядом механик, комдив 3 и остальные прочие из табеля комплектации центрального поста. Весь этот человеческий материал разместился по-штатному и предался ожиданию. Волнение, поначалу способствующее оживлению рецепторов кожи, потихоньку улеглось. Состояние устоялось, и сознание из сплошного сделалось проблесковым. Вице-президента не было ни в 10, ни в 11. Где-то в 11:30 обстановку оживил вызов каштана, резкий, как зубная боль. Все подскочили. «Матрос! Аллахвердив, Тимуртас!» запросил добро на продувание гальюна 3-го отсека. «Комдив 3», — сказал командир с раздражением. «Есть!» «Уймите свой личный состав, уймите, ведь до инфаркта доведут». «Есть!» «И научите их обращаться с каштаном, это боевая трансляция. Научите, проинструктируйте, наконец, а то ведь утопят когда-нибудь нас. Запросят вот так добро и утопят». «Есть!» «Трюмный Аллахвердив Тимуртас был в свое время послан на корабль самим небом. Проинструктировали его не только по поводу обращения с каштаном, но и по поводу продувания гальюна. Происходило это так. «Эй, там внизу, Башуста, ты где там?» «Я здесь, Ташмычма». «Ты знаешь, где там чего открывать-то, находящее недоразумение?» «Так точно. Смотри мне, сын великого народа. Бортовые клапана не забудь открыть. Да и крышку унитаза прижми, а то там захлопка не пашет. Так обделаешься, да дембеля не отмоешься, мама не узнает». «Есть». «А ну, докладывай, каким давлением давить будешь?» «Все нормально будет?» «Я тебе дам все нормально. Знаем мы, смотри, если будет как в прошлый раз, обрез из тебя сделаю». «Есть!» Бортовые клапана Тимуртас перепутал. Он открыл, конечно, не те. Потом он тщательно закрыл крышку унитаза, встал на нее сверху и вдул в баллон гальюна 45 кило вместо 2. Он подумал, что так быстрее будет. Поскольку идти баллону гальюна было некуда, а Тимуртас все давил и давил, то баллон потужился-потужился. А потом труба по шву лопнула, и содержимое баллона гальюна, 200 килограммов смешных какашек, принялись сифонить в отсек. По дороге под давлением превращаюсь в едучий туман. Наконец баллон облегченно вздохнул. Туман лениво затопил трюм. Тимуртас, наблюдая по манометрам за процессом, решил наконец, что все у него из баллона вышло, перекрыл воздух, спрыгнул с крышки унитаза и отправился в трюм, чтобы перекрыть бортовые клапана. При подходе к люку, ведущему в трюм, Тимуртас что-то почувствовал. Он подбежал к отверстию, встал на четвереньки, свесил туда голову и сказал только: «Валах!» Прошло минут 20, за это время в центральном успели забыть напрочь, что у них когда-то продували гальюн. Туман, заполнив трюм по самой закоулке, заполнил затем нижнюю палубу и, нерешительно постояв перед трапом, задумчиво полез на среднюю, расположенную непосредственно под центральным постом. Центральный пребывал в святом неведении. «Что у нас с вентиляцией, дежурный?» «Отключена, товарищ командир». «Включить». «Тянет откуда-то». Дежурный послал кого-то. Прошло 5 минут. «А чем это у нас пованивает?» — думал вслух командир. «Комдив 3». «Есть». «Пошлите кого-нибудь разобраться». Старшина команды трюмных нырнул из центрального головой вниз и пропал. Прошла минута, никаких докладов. «Комдив 3». «Есть». «В чем дело? Что происходит?» «Есть, товарищ командир». «Что есть? Разберитесь сначала». Комдив 3 прямо с трапа, ведущего вниз, исчез, и тишина. Командир ворочался в кресле. Прошла еще минута. «Ну, черт-те что!» — возмущался командир. «Черт-те что!» Туман остановился перед трапом в центральный и заволновался. В нем что-то происходило. Видно, правда, ничего не было, но жизнь чувствовалась. «Черт знает что!» — возмущался командир. «Воняет чем-то, почти дерьмом несет, и никого не найдешь». Командир даже встал и прошелся по центральному, потом сел. «Командир БЧ-5», — обратился он к механику. «Есть». «Что есть? Все мне говорят, есть, а говном продолжает нести. Где эти трюмные, мать их еди? Разберитесь, наконец». Командир БЧ-5 встал и вышел. Командиру не сиделось, он опять вскочил. «Старпом!» «Я!» «Что у вас творится в центральном? Где организация? Где все? Куда все делись?» Старпом сказал «Есть!» и тоже пропал. Наступила тишина, которая была гораздо тишинее той прошлой тишины. «Туман полез в центральный». И тут, опережая его, в центральный ввалился комдив 3 и, ни слова не говоря, с безумным взором вывалил к ногам командира груду дезодорантов, одеколонов, лосьонов и освежителей. «Сейчас», — сказал он горячечно, — «сейчас, товарищ командир, все устраним, все устраним». «Что?» — заорал командир, все еще не понимающий. «Что вы устраните? Что?» «Аллах Вердиев!» «Что, Аллах Вердиев?» «Он!» «Ну?» «Гальюн в трюм продул, зараза!» «А вытяжной, вытяжной пустили?» «Сейчас пустим, товарищ командир, не волнуйтесь!» «Не волнуйтесь!» И тут командир вспомнил про Академию наук, правда, несколько не в той форме. «Я тебе пущу вытяжной! Ты у меня уйдешь в академию! Все документы вернуть! в прочный корпус тебя надежно, академик, гальюны продувать вместе с твоим толстожопым механиком. Сами будете продувать, пока всех своих киргизов не обучите. Всех раком поставлю, всех. И в этом ракообразном состоянии командир еще долго бы говорил и говорил о киргизах и ракообразном состоянии, но тут центральный вызвал на связь верхний вахтенный. Есть центральный. На корабль спускается командующий и вахтенный забыл это слово. Ну? И вице-президент Академии наук СССР. И наступил черный писец. Командир, как укушенный, подскочил к люку, сунул в него голову и посерел. На центральной надвигалась необъятная задница. Это была задница Академии наук. Командир задергался, заметался, потом остановился и вдруг в прыжке. Он схватил с палубы дезодоранты и освежители и начал ими поливать и поливать прямо в надвигающийся зад академику. И поливал до тех пор, пока тот не слез. Академик слез, повернулся, а за ним слез командующий. А командир успел пнуть ногой под пульт одеколона и дезодоранта и представиться. Академик потянул носом воздух и пожевал. Да. А у вас всегда так пахнет? Так точно, отчеканил командир. Что-то не додумали наши ученые с очисткой. Да, не додумали, покачал головой академик. Командующий был невозмутим. Он тоже покачал головой, мол, да, действительно, что-то не додумали, и проводил академика до переборки во второй отсек. Командир следовал за ними, соблюдая уставную дистанцию, как верная собака. Он был застегнут, подтянут, готов к исполнению. У переборки, когда зад академика мелькнул во второй раз, командующий повернулся к командиру и тихо заметил. Я вам додумаю. Я вам всем додумаю. Я вам так додумаю, что месяц на задницу сесть будет страшно, потому что больно будет сесть. Слизьми все у меня и зайдете. Слизьми. Флотская организация. Жили-были в Севастополе два крейсера. Крейсер «Крым» и крейсер «Кавказ». Они постоянно соревновались в организации службы. Подъем флага и прочие регалии происходили на них секунда в секунду. А посыльные катера отходили, ну, просто тютелька в тютельку, на хорошей скорости, пеня носом по красивой дуге. Командиры обоих кораблей приветствовали друг друга с той порцией теплоты и сердечности, которая только подчеркивала высокое различие. Командиры крейсеров, можно сказать, дружили. Но во всем, даже в обнимании женщин и в легком питии, хорошим тоном считалась равная скорость. Время было послевоенное, голодное, и отдельным женщинам, проще говоря, теткам, разрешалось забирать остатки с камбуза. Ровно в 14:00 они вместе с ведрами загружались в оба катера и отправлялись забирать на оба крейсера. Катера никогда не опаздывали. 14:00 и баста. И вот однажды свезли на берег двух шифровальщиков. Те направились прямо в штаб и надолго там застряли. Стрелка подползала к 14 часам. И командир одного из крейсеров, дожидаясь отправления, жестоко страдал. Скоро 14:00, а этих двух лохудр не наблюдается. Тяжелое это дело, ожидание подчиненных, просто невыносимое. Командир неотрывно смотрел на дорогу, поминутно обращаясь к часам. Оставалось 5 минут до возникновения непредсказуемой ситуации, и тут вдалеке показались эти два урода, шифровальщики. Они шли в легком променаде и болтали. А перед ними шагов за 10 в том же направлении шлепали и болтали две тетки с ведрами под камбузную баланду. И за двух бельдей тонко закричал командир шифровальщикам, передавая в голосе все свое непростое страдание. Нарушается флотская организация! Тетки, приняв крик на свой счет, прибавили шагу, а за ними шифровальщики. Быстрей! Возбудился командир. Бегом, я сказал! Тетки побежали, а за ними шифровальщики. Их скорость не влезала ни в какие ворота. Стрелка подкрадывалась к 14 часам. «Антилопистей! Суки! Антилопистей!» — заорал командир. Время отхода мог спасти только отборнейший мат. «Выдеру!» — безотовался командир. «Всех выдеру!» Громыхая ведрами, высоко вскидывая коленями юбки, мчались несчастные тетки, а за ними и шифровальщики, тяжело дыша. Кавалькада неслась на перегонки с секундной стрелкой. В эту гонку вмешались все. Кто-то смотрел на бегущих, кто-то на стрелку, кто-то шептал «Давай, давай!» Все! Первыми свалились с причала тетки, а за ними загремели шифровальщики, каждый в свой катер, и ровно в 14:00. Тютелька в тютельку. Катера отвалили, и на хорошей скорости, пеня носом, разошлись, направляясь крейсером по красивой дуге. Расстрелять. Утро окончательно заползло в окошко и оживило замурованных мух. Судьба считывала дни по затасканному списку, и комендант города Н, замшелый майор, чувствовал себя как-то печально, как, может быть, чувствует себя отслужившая картофельная ботва. Его волосы, глаза, губы, скулы, шея, уши, руки, ноги — все говорило о том, что ему пора. Либо удавиться, либо демобилизоваться. Но демобилизация, неизбежная как крах капитализма, не делала навстречу ни одного шага. И дни тянулись, как коридоры гауптвахты, выкрашенные шаровой краской, и капали в побитое темечко. Комендант давно был существом круглым, но все еще мечтал. И все его мечты, как мы уже говорили, с плачем цеплялись только за ослепительный подол Ее Величества мадам демобилизации. Дверь, в нее, конечно же, постучали, открылась как раз в тот момент, когда все мечты коменданта все еще были на подоле, и комендант, очнувшись и оглянувшись на своего помощника, молодого лейтенанта, стоящего тут же, вздохнул и уставился навстречу знакомым неожиданностям. «Прошу разрешения!» В двери возник заношенный старший лейтенант, который, потоптавшись, втащил за собой солдата, держа его за шиворот. «Вот, товарищ майор, пьет! Каждый день пьет! И вообще, товарищ майор!» Голос старлея убаюкал бы коменданта до конца, продолжайся он не 5 минут, а 10. «Пьешь, а, воин-созидатель?» Комендант, тоскливо скуксившись, уставился воину в лоб. Туда, где, по его разумению, должны были быть явные признаки среднего образования. «Скотинизм», — подумал комендант насчет того, что ему не давали демобилизации. и со стоном взялся за обкусанную телефонную трубку. Слуховые чашечки ее были так стерты, как будто комендант владел деревянными ушами. «Москва? Министра обороны?» «Да, подожду». Помощник коменданта, свежий, хрустящий, только с дерева лейтенант, со страхом сбился. Так бывает с людьми, к которым на лавочку после обеда, когда хочется рыгнуть и подумать о политике, на самый краешек подсаживается умалишенный. «Министр обороны, товарищ маршал Советского Союза», — докладывает майор Носатыкин. «Да, товарищ маршал, да, как я уже и докладывал, бьет. Да, каждый день. Прошу разрешения». «Есть». «Есть расстрелять?» «По месту жительства сообщим». «Прошу разрешения приступить». «Есть». Комендант положил трубку. «Помощник, где у нас книга расстрелов?» «А, вот она. Так. Фамилия, имя, отчество, год и место рождения, домашний адрес, национальность, партийность. Так, где у нас план расстрела?» Комендант нашел какой-то план. Потом он полез в сейф, вытащил оттуда пистолет, передернул его и положил рядом. Помощник, вылезая из орбит, затрясся своей нижней частью, а верхний гипнозно уставился коменданту в затылок, в самый мозг, и по каплям наполнялся ужасом. Каждая новая капля обжигала. «Так, планируемое мероприятие. Расстрел. Участники. Так, место. Плац. Наглядное пособие. Пистолет Макарова, 16 патронов. Руководитель я. Исполнитель. Помощник. Слышь, лейтенант, сегодня твоя очередь. Привыкай к нашим боевым будням. Расстреляешь этого? Я уже договорился. Распишись вот здесь. Привести в исполнение. Когда шлепнешь его...» Комендант не договорил. Оба тела дробно рухнули. Впечатлительный лейтенант просто, а солдат с запахом. Комендант долго лил на них из графина с мухами. Его уволили в запас через месяц. Комендант построил гауптвахту в последний раз и заявил ей, что если б знать, что все так просто, он бы начал их стрелять еще лет 10 назад пачками. Нэнси. Нэнси – это баба. Американская. Баба-генерал. И не просто генерал, а еще и советник президента. Говорят, что она отжимается от пола ровно столько, сколько положено отжиматься американскому генералу и советнику президента. И приехала она к нам на север только потому, что в стране нашей в тот период наблюдалась перестройка. И приехала она исключительно ради того, чтобы отследить, так ли мы лихо перестраиваемся, как это мерещится мировому сообществу. Непосредственно перед ее приездом все наши подыхающие на ходу боевые корабли, чтоб избежать несмываемого позора разоблачения, выгнали в море. А те, что в ходе реализации наших мирных инициатив были искалечены так, что без посторонней помощи передвигаться не могли, замаскировали у пирса, завесили зелеными занавесками, маскировочными сетями. В поселке довели порядок, покрасили, помыли, подмели, а в казарменном городке построили еще один забор и отгородили им это наше сползающее самостоятельно в залив ублюдище, единственную в мире одноэтажную хлебопекарню барачного типа, выпекающую единственный в мире кислый хлеб. В зоне тоже все прибрали и стали ожидать. И вдруг до кого-то дошло, что Нэнси все-таки баба. Не то чтобы это не было ясно сразу, но специфическое устройство женского мочевыводящего канала как-то не сразу приложилось к понятию «генерал». А вдруг ей приспичит? И вдруг это произойдет на пирсе, а на пирсе у нас гальюнов нет. Вот разве что на торце пирса, но там не гальюн. Там просто место. Там просто открытое море, где подводники всех рангов, давно привыкшие ко всему, запросто мочатся в воду в любой мороз. И если Нэнси вдруг приспичит, то нельзя же ей предложить сходить на торец, где все наши ножку задирают. Было принято решение срочно выстроить для нее в одном из пирсов гальюн. И выстроили. С опережением графика. И тут кому-то пришло в голову, что нужно поставить в него биде. «Чего?» — спросил наш Вася, адмирал-дипломат Херов. «Биде!» «А это как? Что?» «А это, товарищ адмирал, как сосуд для подмывания». «Для подмывания?» И тут Вася, адмирал, в нескольких незатейливых выражениях и очень вкусно описал и способ подмывания как таковой, и предмет обмывки, и Нэнси, счастливую обладательницу этого предмета, и всех ее родственников, и группу московских товарищей, которые устроили ему и Нэнси с предметом всю эту жизнь с биде. За биде послали одного очень расторопного старшего лейтенанта. Он обшарил весь Кольский полуостров и нашел биде только в одном месте — в гостинице «Арктика». Там и взял, и привез, и его в ту же ночь установили. Но скоро выяснилось, что из этого предмета туалета вверх должна бить не ледяная струя, а теплая. Предложение подвести пар, чтобы где-то там по дороге нагреть им воду до нужной температуры, отпало сразу. Потому что сразу стало ясно, что в самый ответственный момент все все перепутают и подадут пар напрямую. И сварят Нэнси, бабу генерала, вкрутую. Поэтому решили так. Решили надеть на биде шланг и на другом конце шланга поставить матроса с кружкой горячей воды. И только Нэнси заходит в гальюн, матрос тут как тут льет из кружки воду через воронку в шланг. И она пошла по шлангу и в конце концов подмыла генерала. И поскольку матросы у нас все недоумки, то чтоб он действительно налил и не промазал, а то потом с кружкой далеко бежать, поставили руководить всей этой процедурой мичмана и тренировку провели по подмыванию. Один мичман, изображающий Нэнси, заходит в гальюн, другой делает матросу недоумку отмашку. Ли. Недоумок льет, а мичман из гальюна кричит: «Есть вода!» И вот приехала Нэнси. Вся база, затаив дыхание, ждала, когда ее из шланга подмывать начнут. Все ходили за ней, и глаза у них блестели от ожидания. И этот блеск их как-то всех объединял. Но Нэнси не интересовалась ни гальюнами, выстроенными в ее честь, ни биде. Она интересовалась нашими лодками. Фотографировать ей не разрешили. Но с ней были два рисовальщика, которые во мгновение ока зарисовали базу, подходы к ней, высоты, острова, скалы, пирсы. А когда ветром приподняло сети, то и подводные лодки. И еще Нэнси очень хотела увидеть какого-нибудь нашего командира, который за $60 в месяц вместе с подоходным налогом, а может быть и без него, противостоит их командиру, который получает 12 тысяч чистыми на руки. Ей его так и не показали. Зато ее накормили, напоили, и даже наш адмирал Вася, дипломат Херов, речь произнес. Нэнси пробыла в базе 9 часов. За это время она ни разу не попросилась в гальюн. Не для дам. Примечание исполнителя. Этот рассказ не для дам. Вернемся к вопросу о том, с кем мы, офицеры флота, делим свои лучшие интимные минуты. Интимно размножаясь, а проще говоря, плодясь со страшной силой. Просыпаешься утром, можно сказать, даже на подушке, а рядом с тобой громоздится чей-то тройной подбородок из отряда беспозвоночных. Внимательно его обнюхиваешь, пытаясь восстановить, в какой подворотне ты его наблюдал. Фрагменты, куски какие-то. Нет, не восстанавливается. Видимо, ты снял эту Лохнесси, эту бабушку русского флота, это чудище северных скал, одноглазое, в период полного поражения центральной нервной системы, когда испытываешь половое влечение даже к сусликовым норкам. Иногда какой-нибудь лейтенант до 5 утра уламывает у замочной скважины какую-нибудь дульсинею монгольскую и, уломав, и, измучаясь в белье, спит потом горемыка в автобусе, примерзнув исполнительной челкой к стеклу. Таким образом, к тяготам и лишениям воинской службы, организуемым самой службой, добавляется еще одна тягота, разрешение от которой на нашем флоте издавна волнует все иностранные разведки. Проиллюстрируем тяготу, снабдив ее лишениями. Начнем прямо с ритуала. Подъем военно-морского флага – это такое же ритуальное отправление, как бразильская самба, испанская коррида, африканский танец масок и индийское заклинание змей. На подъем флага, как и на всякий ритуал, если ты используешься в качестве ритуального материала, рекомендуется не опаздывать, иначе ты услышишь в свой адрес такую чечеточку, что у тебя навсегда отложится. Этот ритуал на флоте главнейший. Уже раздалась команда «На флаг, Эгюйс!», когда на сцене появился один из упомянутых лейтенантов. На его виноватое сюсюканье «Прошу разрешения встать в строй» последовало презрительное молчание, а затем раздалась команда «Смирно!». Лейтенант шмыгнул в строй и замер. Вчера они сошли вдвоем и направились в кабак на спуск паров, а сегодня вернулся почему-то только один. Где же еще один наш лейтенант? Старпом, крестный отец офицерской мафии, скосил глаза на командира. Тот был невозмутим. Значит, разбор после построения. Не успел строй распуститься, не успел он одеться шелестом различных команд, как на палубе появился еще один, тот самый недостающий лейтенантский экземпляр. Голова залеплена огромным куском ваты, оставлены только 3 дырки для глаз и рта. Вот он, голубь. «Разберитесь», — сказал командир старпому, — «и накажите». Старпом собрал всех в кают-компании. «Ну, — сказал он забинтованному, — сын мой, а теперь доложите, где это вас ушибло двухтавровой балкой?» И лейтенант доложил. Пошли в кабак, сняли двух женщин и, набрав полную сетку Алазанской долины, отправились к ним. Квартира однокомнатная, то есть пока одна пара пьет на кухне, этот конский возбудитель, другая, проявляя максимум изобретательности, существенно раздвигает горизонты Камы-сутры, задыхаясь в ломоте. Окосевшее утро вылило, в конце концов, за окошко свою серую акварель, а серое вещество у лейтенантов от возвратно-поступательного и колебательно-вращательного раскаталось, в конце концов, в плоский блин идиотов. Уже было все выпито, и напарник, фальшиво повизгивая за стенкой, доскребывал по сусечкам, А наш лейтенант в состоянии слабой рефлексии сидел и мечтал, привалившись к спинке стула, о политинформации, где можно, прислонившись к пиллеру, целый час бредить об освобождении арабского народа Палестины. И тут на кухню явилась его Пенелопа. «Не могу», — сказала Пенелопа суровая. «Хочу, и все». Офицер не может отказать даме. Он должен исполнить свой гражданский долг. Лейтенант встал. Лейтенант сказал: «Хорошо, становись в позу бегущего египтянина». Пенелопа, как подрубленная, встала в позу бегущего египтянина, держась за газовые конфорки и заранее исходя стоном египетским. Она ждала, и грудь ее рвалась из постромков. Лейтенант все никак не мог выйти из фазы рефлексии, чтобы перейти в состояние разгара. Ничего не получалось. Лейтенант провел краткую, но выразительную индивидуально-воспитательную работу с младшим братом, но получил отказ наотрез. Не захотел Члентано стачиваться на карандаш, и все. Ни суровая встряска, ни угроза порубить на пятаки к существенным сдвигам не привели. Девушка стынет и ждет, подвывая, а тут... И тут он заметил на столе вполне приличный кусок колбасы. Лейтенант глупо улыбнулся и взял его в руки. Целых 10 минут в тесном содружестве с колбасой лейтенант мощно и с подсосом имитировал движение тутового шелкопряда по тутовому стволу. Девушка, дитя валдайской возвышенности, от страсти стиснув зубы, крутила газовые выключатели. И обсуждаемый вопрос переходил уже в стадию судорог, когда на кухню сунулась буйная голова напарника. «Че это вы тут делаете?» — сказала голова и добавила: «О, ух ты!» Голова исчезла, а дверь осталась открытой. «Закрой!» — просквозила сквозь зубы валдайская возвышенность. И он, совершенно увлекшись, не прекращая движения, переложил колбасу в другую руку, сделал 2 шага в сторону двери и закрыл ее ногой. Пенелопа, чувствуя чешуей, что движения продолжаются, а он закрывает дверь вроде бы даже ногой, оглянулась и посмотрела, чем это нас там. Выяснив для себя, что не тем совершенно, о чем думалась и страдалась, она схватила с плиты сковородку и в ту же секунду снесла лейтенанту башку. Башка отлетела и по дороге взорвалась. Через какое-то время лейтенант очнулся в бинтах и вате и, шатаясь, волоча рывками на прицепе натруженные гонады и, как беременная тараканиха, явился на борт. «Уйди, лейтенант!» — сказал старпом среди камерического хохота Мас. «На сегодня прощаю за доставленное удовольствие».